хорошо. Поддайся буре страсти, все будет хорошо. Почувствуй каплю счастья, все будет хорошо. В нашей гавани любви все будет хорошо. Я тебя не разлюбил, все будет хорошо. Поддайся буре страсти, все будет хорошо. Почувствуй каплю счастья, все будет хорошо. В нашей гавани любви все будет хорошо. Я тебя не разлюбил. У наших берегов любви нет веселья, радости. Наш океан опустошен, по нему не ходят корабли. Волны не касаются сейчас печальных берегов. Взамен остались только пепел и любовь. Огонь любви погас, остался одинокий потухший уголек. Я жажду продолжения счастья, и нужен только ветерок, который смог разжечь снова незабываемое наше пламя. Я хочу вспомнить все хорошее, то, что было между нами. Все будет хорошо, поддайся буре страсти. Все будет хорошо, почувствуй каплю счастья. Все будет хорошо, в нашей гавани любви. Все будет хорошо, я тебя не разлюбил. Все будет хорошо, поддайся буре страсти. Все будет хорошо, почувствуй каплю счастья. Все будет хорошо, в нашей гавани любви. Все будет хорошо, я тебя не разлюбил. И что бы ни случилось, у нас все будет хорошо. Наша синусоида упала вниз, но будет снова новый взлет. Как бы ни было плохо, нет поводов для грусти. Главное, что сейчас мы вместе, а все остальное будет. Моя стена не широка, но высоты хватает. Ощущая тебя рядом с себя, до последнего тебя отдавая. Каждый день ты чувствуешь со мной мою частичку рая. Все будет хорошо, я люблю тебя, моя родная. Все будет хорошо, поддайся буре страсти. Все будет хорошо, почувствуй каплю счастья. Все будет хорошо, в нашей гавани любви. Все будет хорошо, я тебя не разлюбил. Все будет хорошо, поддайся буре страсти. Все будет хорошо, почувствуй каплю счастья. Все будет хорошо, в нашей гавани любви. Все будет хорошо, я тебя не разлюбил.